Даже до того момента, как он сел на корабль, он сомневался в своих жизненных решениях, основанных на словах ребенка, которого он даже не знал. Джет забрался на правый борт с разочарованным лицом и порылся в карманах. Он захватил тяжелое золотое ожерелье, кольцо и горсть крошечных золотых монет. «Держи это, пока убегаешь. Хорошо кормите сына». Это были последние слова, которые Джет услышал от Джина. Он не мог понять намерения ребенка помочь после того, как он выдал себя за Бердина и манипулировал Джетом. «Хорошо, я сначала доберусь до Вермонта и подожду новостей». Джет был явно подавлен. Хлоп. Сотрудники аукционного дома всколохнулись от того, что кто-то выломал дверь. Алу яростно протопал внутрь, тяжело дыша. «Этот мошенник, где он?» «Хаэм, босс, кого вы имеете в виду?» «Бердин Цыпфель. Этот чертов двойник Бердина Цыпфеля. Приведи его ко мне прямо сейчас. Я содрою с него кожу и убью его». «Че, что вы имеете в виду под самозванцем, босс?» Все обменялись непонимающими взглядами, словно говоря: «Вы знали? Черт возьми, если бы только я это понял. Босс, они уже ушли. Около часа назад». Алу сошел с ума от их глупости. «Шлепок, шлепок». Он ударил каждого из своих сотрудников толстой рукой. «Вы, бесполезные сукины дети. Вы просто дали ему уйти. Серьезно? Но, босс, вас тоже обманули. Ни у кого не хватило смелости указать на это». Всякий раз, когда Алу был встревожен, разумнее было просто молчать. «Босс, эти ребята, они забрали весь реестр клиентов и записи о транзакциях. Однако, ничего ценного из подвала они не взяли». Алу был готов взорваться. Как бы он ни хотел убить всех своих рабочих, поймать самозванца было важнее. «Приготовьтесь преследовать их. Мы поймаем этих ублюдков до восхода солнца». Тем временем Джин уже отправил анонимное письмо в три места, используя почтовую магию. Он отправил их императорской семье Вермонта, резиденцию Цыпфеля и прессу королевства Акин. Если бы в анонимной записке говорилось только «Тисинги плохие», то три организации глазом не моргнули бы. Однако, Джин отправил разные доказательства каждому получателю. Он отправил записи о рабах императорской семье, историю транзакций Цыпфелем и реестр клиентов в прессу. Императорская семья Вермонта примет меры, увидев, что большинство рабов в подполье Тисинга были гражданами их империи. Цыпфели будут возмущены всеми незаконными сделками с ценными артефактами. По сути, клан Тисинг обречен. И, конечно же, пресса выскажется после получения реестра клиентов. Несмотря на то, что она находилась под контролем Тисингов, были и те, кто молчаливо презирал бизнес клана. Теперь организациям просто нужно было прочитать информацию. Тогда клан Тисинг будет уничтожен и забыт навсегда. Несмотря на неминуемое падение, Джин не покинул Акин. Он и его спутники ждали Алу на окраине королевства. Джину нужно было проверить, есть ли у него какая-либо связь с Ранканделами. «Малыш, не слишком ли ты опасаешься слов Джита? Ты действительно думаешь, что кто-то из твоих братьев и сестер смог бы ужиться с этими подонками?» «Я согласен, молодой господин. Ранкандил ни за что не свяжется с такими людьми. Тисинги сами по себе незначительные, но Алу как минимум уровня 7 звезд. Таким образом, он человек уважаемый». Джин ничего не знал о прошлом Алу, кроме того факта, что в какой-то момент он взял под свой контроль клан и развратил Акин. «Хаэм, ну, мы должны хотя бы поблагодарить его, прежде чем уйти. Помимо волшебного фолианта Цинми, он также подарил нам великий шедевр. Я был очень удивлен, когда ты вышел из подвала с этим кольцом». По словам Муракана, артефакт назывался не шлем короля демонов, а руна Мюльты. Тысячи лет назад демоны Мюльты создали этот артефакт, чтобы защитить одного из своих великих предводителей от нескончаемых сражений. И этот великий лидер был первым императором Вермонта. Я честно не могу поверить, что мы нашли его в каком-то заброшенном подвале. После того, как все закончится, давай расшифруем и прочитаем волшебный фолиант Цинми. Они ждали 2 часа. Некоторое время спустя, группа клана Тисинга нашла троицу, когда те сидели вокруг небольшого костра. «Это они, доложи начальству». Бум. Сотрудник запустил сигнальный фейерверк. Однако, открыто атаковать 3 цели они не могли. Имитатор был ребенком, но они помнили, что он владел как минимум 5-звездочной магией. Это было странное противостояние. Джин, который не собирался убегать, просто смотрел на сотрудников, а те ждали подкрепления. «Муракан, что? Я хочу сразиться с Алу. Ты, должно быть, шутишь. Итак, ты говоришь мне разобраться со всеми шестерками? В яблочко, чувак». Пока Муракан жаловался, прибыл Алу. Он был мокрым от пота. Позади него было около сотни подчиненных, которые также задыхались от изнеможения. Сотрудники, опасавшиеся Джина, стали более уверенными после прибытия подкрепления. «Тед и ублюдок, какого черта вы, ребята, делаете? Схватите его, жди здесь и охраняй клубничный пирог». Из всех сотрудников половина были магами, а остальные – наемниками. Маги начали колдовать издалека, а наемники начали сокращать расстояние. В отличие от них, Муракан был практически голым. На нем была только тонкая рубашка, а в руке небольшой кинжал. Треск, курк. Однако, несмотря на отсутствие экипировки, Муракан сломал локтем челюсть первому нападавшему и бросился в толпу наемников. Они не были хорошо обучены, но и не были неквалифицированными. Посреди толпы каждый раз, когда Муракан наносил удар, кто-то либо умирал, либо терял сознание. В глазах Алу и его телохранителей Муракан выглядел непобедимым бойцом. «Вы, чертовы идиоты, атакуете ребенка, а не его». Маги сменили цель, услышав визг Алу. Джин усмехнулся при виде неумелости. «Огонь!» — крикнул ведущий маг, и маги одновременно подняли свои посохи. «Гилли, отойди от меня!» «Фу-у-ух!» Они решили использовать тризвездочную ледяную магию, выстрел сосульки. 50 сосулек нацелились на Джина и полетели к нему. Однако, мне даже не нужно блокировать это. Благодаря кулону короля демонических зверей Эргала, Джин был невосприимчив к любым заклинаниям 5 звезд и ниже. Треск, треск. Сосульки рассыпались до того, как достигли Джина. Заклинания незарегистрированных магов Тисинга были заблокированы в мгновение ока. Че, что это за парни? Уф. Муракан уже почти закончил с наемниками. Неважно, было их 50 или 100, шестерки есть шестерки. Это было слишком просто для теневого дракона. С момента начала боя прошло 5 минут. Наемники Тисинга теряли волю к битве. Но их сокрушительное поражение от тех произошло не только потому, что Джин и его товарищи были сильны. Узнав, что Джин был самозванцем, элитные силы Тисинга сбежали. Они предсказали, что Алу мертв. До сих пор цепфили не замечали незаконную деятельность Тисингов. Но после того, как самозванец их обманул, они поняли, что клан неизбежно падет. Было ясно, что после восхода солнца цепфили начнут действовать, поэтому их побег был мудрым решением. В этот момент Алу понял, что его подпольная империя скоро падет. Хе-хе-хе. Алу болезненно улыбнулся, когда его меч испустил белую ауру. «Кажется, вы, ребята, необычные мошенники». Шик, Алу начал рубить своих магов. Убежать от своего сумасшедшего босса им не удалось, поэтому большинство из них тут же погибло на месте. «Б-босс, почему ты делаешь это? Алу убил каждого своего подчиненного с невозмутимым лицом, оправдывая кличку. «Кто послал вас, ребята? Кто вас нанял?» Он говорил с налитыми кровью глазами. «Ты все равно отправишься в ад. Я просто облегчаю боль. Это правда, но...» Вспышка. Он быстрый. Алу метнул в Джина кинжал, едва не задев его щеку. Если бы Джин был немного медленнее, кинжал перерезал бы ему шею. «Как жаль, я не собираюсь идти в ад в одиночку. Вы, ребята, отправитесь со мной». Это было только начало. Между Джином и Алу было 50 метров. Джин почувствовал, как по его телу побежали мурашки, как и ожидалось от семизвездочного рыцаря. Он встречал бесчисленное количество семизвездных рыцарей, но это был первый раз, когда кто-то пытался его убить. Его горло пересохло от давления. В тот момент, когда он обнажил свой меч, «Наконец-то ты встретил кого-то своего уровня. Кажется, теперь моя очередь охранять клубничный пирог. Ку-ку, удачи!» Муракан кричал на Джина, когда убегал с Гилли на спине. Глава 63. Подпольный аукцион клана Тисинг. Часть 6. «Ты можешь уклониться от моего кинжала?» Довольно впечатляющая ловкость для мага. А может быть, это была удача? Алу думал, что Джин был волшебником. Вероятно, потому что он продемонстрировал 5-звездочную магию, когда выдавал себя за Бердина Цепфеля. Ляск. Алу быстро сократил расстояние между ними и взмахнул мечом. Однако, его глаза расширились, когда Джин парировал. «Так ты не был волшебником?» Брадаманти светился аурой. Все, что Джин сделал, это отразил атаку Алу, но ему казалось, что его кости застучали. Джин быстро отступил. Как только он увеличил разрыв, Алу снова сократил расстояние. Он мог читать все движения Джина. Это становится довольно раздражающим. Следующие удары разорвали пальто Джина. Капли крови разлетелись в воздух, но это не было серьезной травмой. Он быстрый. Возможно, это даже не его полная сила, но я уже устаю. Бой шел по плану Алу. Невероятно, что он был таким сильным. Джин едва успевал среагировать на каждую атаку, его постоянно отбрасывали назад. В этот момент Алу подумал, что ребенок был рыцарем. Заклинание, которое он показал на подпольном аукционе, вероятно, было подделкой. Черт, как я мог попасться на такую уловку? Он был очень зол на себя. Хотя он знал, что его противником был не Бердин Цыпфель, он контролировал себя и хладнокровно атаковал. Ранг его врага был около 5 звезд, но все же он не знал козырей противника. И все же, несмотря на это знание, Алу не беспокоился о Джине. Его больше беспокоил Муракан, который улыбался, наблюдая за ними. Я думал, что этот парень был простым слугой. Почему он не сражается? Уничтожив десятки людей, Муракан просто прекратил сражаться. Алу не знал о намерениях парня, но хотел подумать об этом после убийства Джина. Муракан, с другой стороны, любил наблюдать за борьбой молодого Ранкандила. Я знаю, что ты довольно талантлив, но достаточно ли, чтобы бросить вызов семизвездочному? Надеюсь, сегодня ты чему-нибудь научишься, дерзкий сопляк. Хе-хе, Муракан ухмыльнулся. Столкновение мечей Джина и Алу было музыкой для его ушей. Лорд Муракан, вы не собираетесь помочь? Я понимаю, что это был приказ молодого мастера, но у него нет шансов против семизвездочного. Как сказала Гилли, Джин едва держался. Его уклонения были точны, но движения определенно становились медленнее. Все в порядке, клубничный пирог. Этот ребенок должен знать цену своей жизни. Это правда. И, мой маленький клубничный пирог, ты правда думаешь, что этот ребенок проиграет? Что? Муракан ухмыльнулся. Было забавно наблюдать за постоянными нападениями на мальчика, но Муракан уже знал исход боя. Для волшебных мечников клана Ранкандил. Помяни черта. Как только Муракан начал свою фразу, Алу быстро отпрянул от Джина. Фу-у-у-ух. Из руки Джина вышел столб пламени. Это было 5-звездочное огненное заклинание «Пламенный столб». Еще больше огненных столбов вырвалось из земли. 7-звездочный рыцарь – ничто. Это был первый раз, когда Алу отступил в бою. Его глаза расширились. Магический фехтовальщик. Алу изо всех сил старался увернуться или отразить приближающееся пламя. Его было очень трудно потушить. У нет возможности среагировать. Дерьмо. Обычным магам требовалось некоторое время на подготовку, чтобы полностью произнести заклинание. Нужно собрать ману, а затем преобразовать ее в полезную магию. Однако у тех, кто был более талантлив, все было по-другому. Джин мог собирать и преобразовывать ману с невероятной скоростью. Кроме того, поскольку Джин был двойным заклинателем, он мог тайно подготовить заклинание без ведома Алу. «Мои заклинания будут эффективны в этом бою», — Джин чувствовал себя довольно уверенно. Заклинание высокого уровня из ниоткуда напугало бы любого, даже 7-звездочного Алу. «Ты, двуличная сука!» — закричал Алу, едва потушив огонь на своей одежде. Джин уже приготовил такое же заклинание, но он знал, что одна и та же атака не сработает дважды. «Я снова использую это заклинание, чтобы заставить его обмочиться в штаны, а затем покончу с ним, неважно, насколько силен противник». Пока он держал в рукаве несколько трюков, исход битвы всегда был 50 на 50. Победа или поражение. Именно так Джин будет достигать побед во время всех сражений с противниками, которые были сильнее его. Или, по крайней мере, до того, как мир узнает, что он был магическим фехтовальщиком. Это было потому, что у него была мана и духовная энергия. Всего одним заклинанием, использующим ману, Джин смог до смерти напугать 7-звездочного рыцаря. Но если он также использует свою духовную энергию. Однако, Джин не собирался ее применять. БЗЗЗЗ. Последовало заклинание молнии. Джин сотворил заклинание, которое использовал в той гостинице, и молния ударила в выбранное им место, осветив ночное небо. Алу почувствовал скорый удар и быстро отошел, отбросив тело в сторону и выпустив вслед залп кинжалов. Когда кинжал прошел мимо плеча Джина, Алу подумал, что это шанс убить его. Однако, Джин уже ожидал новых атак после летающих кинжалов. Он знал, что те, кто использует кинжалы, используют эту технику перед тем, как нанести смертельный удар. В тот момент, когда Джин опустил свое тело, чтобы увернуться, Алу планировал сократить расстояние и перерезать ему горло. Это была прекрасная возможность. Это конец на долю секунды. Ноги Алу наполнились энергией. Когда он оттолкнулся от земли, раздался взрыв, оставив после себя воронку. Его меч был нацелен на шею Джина. Будь то ножевое ранение или обезглавливание, Алу был уверен, что Джин умрет. Он никогда бы не догадался, что всю эту ситуацию создал сам Джин. Уверен, он не заметил, что я слишком легко стал уязвимым. В обычном случае Алу заметил бы этот трюк. Он был семизвездочный не просто так. Однако он был в отчаянии. Поскольку это был его первый бой с волшебным мечником, он решил закончить его как можно скорее. В конце концов, чем длиннее бой, тем больше шансов у магического фехтовальщика атаковать своего противника большим количеством заклинаний. Меч Алу был готов перерезать Джину горло. Гилли сглотнула. Муракан знал, что это победа. Призыв шлема. Ляск. Меч должен был плавно пройти сквозь плоть, но вместо этого его что-то остановило. Это произошло потому, что Джин активировал свой недавно приобретенный артефакт, руну Мюльты, чтобы создать черный шлем. Вот почему каждый рыцарь мечтал завладеть руной Мюльты. Это был единственный шлем, который мог полностью свести на нет удар семизвездочного рыцаря, единственный в мире. Шлем остановил клинок Алу, из-за чего мужчина потерял равновесие. Джин воспользовался этой возможностью. Слэш. Брадаманти разрезал плечо бандита. Думаю, все кончено. Муракан пожал плечами. Гилли не могла поверить своим глазам. Ку-у-у-у. Он мог бы пронзить сердце, но Джин остановил свой меч. Едва дыша, Алу упал на землю, и ему удалось еще немного отсрочить свою смерть. Бульк. Джин уставился на Алу, у которого во рту пузырилась кровь. Позволь мне спросить еще кое-что, прежде чем я уйду. Я слышал, у тебя связи с ранканделами. Ку-ку-ку. Алу ухмыльнулся и посмотрел на Джина, как будто говоря: «Ты ранкандел? Назови любого ранкандела». «Эй-эй, малыш, ты все неправильно делаешь. Ты должен был прижать его к земле, а потом спросить, как умирающий парень ответит на все твои вопросы». Муракан подошел к Джину, неодобрительно качая головой. Он был прав, но мальчик ничего не мог с этим поделать. Вероятно, ему было невозможно сковать семизвездочного рыцаря. «Я понял, понял. Джин ублюдок. Джин. Ранкандел. Я думаю, что имя Джин довольно распространено в наши дни. Мне кажется, это не имеет значения для парня, который вот-вот умрет». Алу закашлялся, выплюнув кровь. И все же он ухмылялся. Некоторое время Алу тяжело дышал, жутко улыбаясь. Затем он заговорил. «Неважно, ты не сможешь остановить». «Что? Тогда мне не удалось». Это были его последние слова. Его веки опустились, и он больше не дышал. Какого хрена он имел в виду? «Молодой господин, вы в порядке?» Муракан и Гилли заговорили одновременно. Джин слегка кивнул, все еще сбитый с толку последними словами Алу. «Он потерпел неудачу, а мы не сможем кого-то остановить?» Конечно, это были слова подлого головореза. Его слова определенно подразумевают некоторую связь с ранканделом, но они не обязательно заслуживают доверия. Но если бы этот человек был связан с ранканделом, произнесенная им неудача относилась бы к тому проклятию, а неудержимым был бы. Ни за что в голове всплыло одно имя. Преемник, Джошуа Ранкандел. Алу имеет в виду, что я не смогу его остановить. Единственный человек, которого я не могу остановить, это тот, кто возглавит клан. Весь мир знал, что Джошуа станет следующим патриархом Ранкандела. Это было просто предположение, но оно все равно тревожило Алу. Вероятно, это не настоящее его имя. Это было то, о чем он никогда не думал. «Молодой господин, почему вы подняли эту тему? Я должен узнать. Потому что этот парень, похоже, связан с ранканделами. Так же странно, что у семизвездочного есть какой-то сомнительный бизнес. Малыш, есть девятизвездные, которые всю жизнь держат бар. Я видел много таких, как этот труп. Один из твоих предков был таким. Это клан, который я скоро возглавлю. Было бы неплохо подчистить старую историю. В любом случае, отправляемся. Нам нужно найти наиболее полезных людей». Затем они покинули Акин. Глава 64. Магия Цинми. Часть 1. Двое мужчин хмурились, сидя в тесной комнате. Последние несколько часов они разговаривали с Джетом. «Итак, позвольте мне прояснить ситуацию, мистер Джет. Вы заполнили эту анонимную записку во имя процветания горожан Акина. И вы, тот, кто был в основном скромным бухгалтером, решил предать свою организацию, потому что вы случайно зашли в хранилище рабов и был потрясен зверством. Более того, среди документов, ради которых вы рисковали жизнью, была и бухгалтерская запись продажи волшебных фолиантов. И вы думали, что это способ разрушить клан Тисинг изнутри, поэтому передали его клану Цыпфель. И из всех различных средств массовой информации Акина вы специально выбрали ту, что против зверств Тисингов, потому что вас интересовала политика Акина. Наконец, поскольку вы всего лишь безобидный бухгалтер, вы хотите, чтобы мы защищали вас, чтобы оставаться в безопасности от выживших сил Тисинга. Вы это имеете в виду? Джет отчаянно кивнул. Именно так, чувак, я пытался сделать несколько добрых дел, чтобы прожить свою жизнь хорошо. Я не знаю, почему со мной так обращаются. Пожалуйста, позволь мне уйти. Я беспокоюсь о своем сыне. Двое мужчин глубоко вздохнули. Они были частью группы, расследующей уголовные преступления, связанные с Вермонтом. Получив письмо о проступках клана Тисинг, они поймали мужчину в порту и начали расследование. Как и ожидал Джин, у Джита был сильный инстинкт выживания. Он прислушивался к каждому слову, произнесенному следователями, и отвечал самым выгодным из возможных ответов. Разговоры о двойнике Бердина не помогут в этой ситуации. Ему пришлось приукрасить все как добрый поступок, чтобы получить защиту. Следователи были сбиты с толку. Как бы я ни смотрел на это, этот ублюдок никак не мог поступиться моральными ценностями. Тут просто написали его имя на письме. Не он писал его. Вероятно, это другие сомнительные люди уничтожили Тисингов. Однако, нам не нужно гоняться за виновниками. Вместо того, чтобы искать истинного автора письма, гораздо удобнее было бы объявить мерзавца перед ними праведным героем. Вдобавок ко всему, кроме одной буквы, почерк из рабских записей совпадал с подписью Джита. По крайней мере, он сам вел записи о рабах, чтобы спасти жителей Вермонта. Следователи пожали плечами. «Хорошо, мистер Джет, честно говоря, вы выглядите как какой-то подлец, но мы закроем глаза на вашу ложь, ведь вы спасаете десятки граждан Акина. Однако, Цепфили уже запросили ваши показания, так что вы должны сотрудничать с нами». «Цепфили ищут меня? Нет, нет, ни за что. Если я пойду туда, то умру. Ничего не произойдет, если вы расскажете им то, что рассказали нам. Пока ваша история остается неизменной, группа уголовных расследований Вермонта будет обеспечивать вашу безопасность. Просто идите и расскажите им эту историю. Если они слышат что-то другое от нас, то все станет очень раздражающим. У вас есть немного времени, прежде чем вы отправитесь в комнату для расследования Цепфили, так что иди, повидайся с сыном». Через час Джет отправился в комнату для расследований. В конце концов, он ничего не сказал о двойнике Бердина, а следователи Цепфиля не смогли убить его, даже зная, что он лжет. «Тем не менее, мы не можем сделать тебя героем. Клан Цепфиль возьмет на себя ответственность за падение Тисингов. Мне все равно, пока ты обещаешь сохранить мне жизнь и защитить меня. Я услышу правду, как только выбью все дерьмо из выживших людей Тисинга. Кроме того, не думайте, что защита свидетелей в Вермонте идеальна. Клан Тисинг был уничтожен. Несмотря на шумиху, на троицу не была назначена награда за голову. Это не было заботой Цепфили. Разрушение было неудачным для тех, кто жил за счет грязных денег Тисинга. Однако, если бы Цепфили объявили, что уничтожили Тисингов, то получили бы больше доверия со стороны жителей Акина. В любом случае, для клана магов поддержка, полученная от людей крошечного королевства, была эквивалентна поддержке муравья. Значит, клан Цепфили и императорская семья Вермонта разделит славу, а ты будешь получать истинную выгоду. Верно. Руна Мюльты, волшебный фолиант и волшебный фолиант Шугеля Хистера теперь в наших руках. Кроме того, у меня получилось победить 7-звездочного рыцаря. Не все 7-звездочные одинаковы, молодой мастер. Пожалуйста, будьте осторожнее в будущем. Шлем, магия, духовная энергия и владение мечом. Вы великий боец. Однако, мы не можем всегда ходить по натянутому канату. Конечно, как бы я ни старался, я не смогу противостоять таким противникам, как ты, Гилли. Я уже знаю это. Тем не менее, я буду осторожнее. Несколько дней все трое провели в отдаленной деревне недалеко от Акина и наблюдали за ходом событий. Поскольку все шло так, как предсказал Джин, Муракан и Гилли были поражены. Что ж, похоже, Цепфили не станут нас искать. Мы можем отправиться в следующий пункт назначения без особого давления. Где наша следующая остановка? Джин уже придумал место. Свободный город Тикан. Пережив свое путешествие через Акин, все трое почувствовали важность наличия такого информационного посредника, как Джет. Им нужен кто-то, кто предоставит ценную информацию. Алу, Кинзила, Вишуки Лилиана было много вещей, которые они хотели знать. Более того, многие территории не были местами, которые можно было бы просто случайно посетить. Тикан, вольный город, не был исключением. Как только мы доберемся туда, я должен наладить отношения с призрачным клинком, Кашемиром. Даже в нынешнем мире немногие знали о нем. Многие молодые фехтовальщики из Ранкандила умоляли его обучать их, но он всегда отказывался. Причина в том, что у него было ценное разведывательное агентство, известное как «Семицветный павлин». За исключением разведывательных отделов Ранканделов, Цепфиле и императорской семьи Вермонта, «Семицветный павлин» был следующим лучшим источником информации. Это был самый полезный источник до прихода к власти. Агентство представляло собой невероятную группу информационных брокеров, но никто не знал, что ее лидером был Кашемир. В будущем он также известен как падший принц Вермонта. Для такого регрессора, как Джин, в этом не было ничего особенного, но мир перевернулся, когда его статус и личность были раскрыты. Семь информационных посредников, входящих в семицветный павлин, были верными вермонтскими руководителями. Вместе с Кашемиром они представляют собой сборище вермонтской знати. Джин не знал всей истории, но понимал, что в семицветном павлине много полезных людей. Через 10 лет падший принц Кашемир станет первым правителем вольного города Тикан. Используя информацию, которую они собирали десятилетиями, он добыл суверенитет и право управлять землей. Эта группа была более, чем талантлива. Попасть в Тикан легко. Проблема в возможности приблизиться к Кашемиру. Глубоко задумавшись, Джин ухмыльнулся. «Маленькой стране нужна сила. Я заманю Кашемира к себе тем, чего он больше всего хочет. Самый стабильный способ укрепить страну – увеличить ее военную силу. Таким образом, он может бороться с вторжениями и строить свою инфраструктуру. Однако, получив независимость, Тикан остался всего лишь маленькой страной. Из-за небольшого населения военная сила невелика. Не было большого изобилия ресурсов, поэтому Кашемир не мог развивать технологии Тикана. Это была страна, зависящая от информации. Если он покажется разумным, я расскажу ему о зеркальном артефакте в руинах Каллан. Конечно, Джин не мог показать Кашемиру артефакт, которого у него нет, а также не мог объяснить его возможности. Причем все зависело от стремления Кашемира к стоящей армии. Люди естественным образом верят в то, во что хотят верить. Даже если я получу зеркальный артефакт, я не собираюсь передавать его Кашемиру. Тем не менее, я могу поделиться его свойствами. Я покажу ему руну Мюльта и расскажу о существовании подобных шедевров. После этого я буду постепенно убеждать его поддержать меня. Мало того, Джин также планировал нарушить правило не использовать имя клана во время звания временного знаменосца. Ему придется представиться Ранканделом. Почему ты смеешься, малыш? Что такое Тикан? Никогда не слышал о нем в свое время. Вероятно, это из-за информационных посредников, лорд Муракан. Существует крупная разведывательная служба под названием «Семицветный павлин». Пока Гилли продолжала объяснять, Муракан покачал головой. «Вы выбираете тех, кем можно воспользоваться точно так же, как мы использовали Джита. Неплохо. Поэтому ты был так взволнован, я радовался из-за волшебного тома. Завтра расшифровка волшебного фолианта Цинми не будет закончена, я с нетерпением жду этого. Да, от размышлений этого парня у меня скрутило желудок. Похоже на светлую магию. Что? Я сказал, что это светлая магия. Я помню, что вся световая магия была забыта после древних времен. Подожди». Джин покачал головой. Он уже несколько раз слышал, что Цинми был волшебником эпохи Муракана. Светлая магия. Это была мечта всех магов современности. Что, черт возьми, случилось? Подумать только, что фолиант такого великого мага валялся в подпольном аукционном доме. Если бы я был Цинми, то в гробу перевернулся. Каким он был? Несколько секунд Муракан ухмылялся Джину. 15 столетий назад, около 500 известных магов Цепфиля составили заговор с целью убийства Цинми, но все они потерпели неудачу. Вероятно, поэтому никто, включая тебя, не знает о нем. Это было похоже на то, как они стерли все записи о магическом фехтовании Ранканделов. Клан Цепфиль полностью стер существование Цинми из книг по истории. Это их специальность. Они вычеркивают любую угрозу для себя из учебников истории. Если бы ты не пробудил свою духовную энергию, ты был бы таким же, как Цинми, забытый. Глава 65. Магия Цинми, часть 2. В любом случае, насчет того парня, Цинми. Муракан продолжал болтать о великом маге. Это была такая длинная история, что понадобилось бы 1000 лет только для того, чтобы закончить ее хотя бы в краткой версии. Глаза Джина сверкнули, когда он слушал Муракана. Агилли мягко посмотрела на мальчика. В такие моменты он будто все еще ребенок. Итак, они покинули деревню и направились в вольный город Тикан. Хотя за них не было никакой награды, они не могли вернуться в столицу и использовать трансферные ворота из-за шума, который они вызвали. Поэтому было принято решение покататься на корабле. Проехав день на повозке, они прибыли в порт и заключили контракт с лучшим кораблем в доке. Получив большую сумму драгоценностей и золота, капитан приготовился к отплытию. «Для меня большая честь сопровождать вас». Членов экипажа вызвали на палубу, но они не жаловались из-за множества драгоценных минералов перед глазами. Чтобы добраться до Тикана, потребуется не более одной недели. Судно отплыло через час. В первый день Джин тренировал высвобождение духовной энергии, когда океанский ветер дул ему в грудь. Если делать было нечего, можно заняться тренировками. Самое интересное начнется после того, как волшебный фолиант Цинми будет полностью расшифрован. Мне было интересно, какую светлую магию практиковал тот маг. И, похоже, это тебе нужно больше всего. Что это? Что это? Джин, отдыхавший в своей комнате, бросился к Муракану. Ему было трудно сдерживать волнение. Муракан объяснил возможности Цинми разрушительными заклинаниями, которые в их эпоху заставляли дрожать от страха даже драконов. Среди арсенала великого мага были заклинания, разлагающие противника на частицы света, пронзающие, проникающие через любой щит или силовое поле, а также магия, вызывающая духа света. На самом деле, среди них не было заклинания, которое было бы лучше, чем остальные. Муракан рассмеялся чрезмерному любопытству Джина. Затем, с каменным лицом, он сказал: Цинми назвал это заклинание фотонной пушкой. Фотонная пушка. Заклинание, разбивающее противника на частички света. Не, это просто заклинание, которое мгновенно ослепляет кого-то. Сильная вспышка света. Хм. Джин успокоился и кивнул. Затем он рассмотрел эффективность фотонной пушки. Это было не то, чего он хотел, но в некоторых сценариях оно определенно было полезно. Оно идеально подходит для отвлечения внимания при атаке или побеге. Вау, детка, ты не выглядишь незаинтересованным. Вероятно, оно в волшебном фолианте, потому что у него есть хорошие применения. Но я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован. Тем не менее, это действительно то заклинание, которое мне может понадобиться больше всего. Конечно, также, ему легко научиться. Я расшифровал его час назад и использовал в качестве теста. Закрой дверь на секунду. Занавесь шторы. Видеть темноту в комнате ярким днем было странно. Оно не обязательно должно быть сотворено во тьме, но это заклинание света. Я сейчас покажу, так что широко раскрой глаза и смотри внимательно. В правой руке Муракана начало собираться и затвердевать мана. Естественно, Джин пристально смотрел на сферу маны, ожидая яркого результата. Однако, шар энергии утонул в черном. Это легкое заклинание, так почему же оно прерва? В тот момент, когда он подумал, прежде чем сфера маны рассеялась и исчезла, появился яркий, белый свет, похожий на горячую, раскаленную сталь. В тот момент, когда комната осветилась, Джин рефлекторно вздрогнул и застонал. Фу! Причина была в ослепительном свете, который наполнил комнату, будто он смотрел на солнце в самый разгар полудня. Свет казался гигантской иглой, пронзающей его сетчатку. Я чувствую, что мои глаза опухнут. Фотонная пушка была выпущена всего на секунду, но такого короткого времени было достаточно, чтобы глаза устали. Джин открыл их и увидел остаточное изображение, гигантское пятно, плывущее перед его глазами. Он действительно хотел дать Муракану приятный апперкот за то, что тот сказал ему смотреть внимательно, но сила заклинания вызвала у него мурашки по коже. Невероятно. Если бы он мог использовать это заклинание по желанию во время битвы, сражение с более сильным противником не было бы проблемой. Включая сценарии, в которых ему нужно было сбежать, заклинание было полезно как в нападении, так и в защите. Я почти уверен, что это заклинание было самым ценным заклинанием Цинми. А ты что думаешь? Это невероятно. На самом деле, это заклинание не показало даже 30% истинной силы, верно? Джин знал это без объяснений, заставляя Муракана гордиться. Дрянная демонстрация сразу после расшифровки. Кроме того, Муракан сказал, что этому было легко научиться, поэтому Джин мог освоить заклинание к концу поездки. С твоим талантом ты можешь освоить его за 2 дня. Если используешь волшебный фолиант до конца путешествия, то к тому времени, Как мы доберемся до Тикона, у тебя за поясом будет божественное оружие. Даже если Джин закончит осваивать это уникальное заклинание, ему все равно нужно будет поглотить волшебный фолиант, чтобы улучшить свои общие навыки и способности. Процесс поглощения волшебного фолианта был прост. Джин просто должен был преобразовать систему шифров в руну, а затем наложить ее на свое тело. Я уверен, что ты заставишь меня заняться преобразованием рун. Я прав, малыш, Как ты рассчитываешь вернуть мне такой долг? Джин сразу начал изучать фотонную пушку. Муракан сказал, что это займет у него двое суток, но для овладения теорией заклинания не потребовалось и дня. Это самое невероятное заклинание, которое я когда-либо видел. Простое заклинание, но такое могущественное. Однако, заклинание было простым по какой-то причине. Более того, несмотря на то, что все маги в мире пытались применить подобное простое заклинание, немногие смогли его использовать. Фотонная пушка требовала безумного контроля над маной, который был только у талантливых магов. Вспышка. Хотя получившийся свет был не таким ярким, как демонстрация Муракана, Джин понял заклинание, как только попробовал его. Он чувствовал слабость и головокружение, но улыбался из-за успеха. На заклинателя не действует исходящий свет. Была большая разница между светом, излучаемым заклинанием, и окружающим естественным. Джин мог смотреть на вспышку, но это все равно не мешало его зрению. «Эй, малыш!» 4 дня спустя Муракан закончил преобразование руны и спросил Джина. «Том Шигуэля Хистера или как-то так, я не могу его расшифровать. Думаю, это обычный мусор. Хочешь использовать его как растопку? Сжечь? Я просто зол. Этот дурацкий кот раздражает меня, великого Муракана». Джин собирался сказать, что это кот из его любимых воспоминаний, но вместо этого он только улыбнулся. «Изначально я собирался расшифровать его сам и использовать, но я найду своего учителя, и вместо этого он просто научит меня этому». Мастер Джина провел всю свою жизнь, восстанавливая магические заклинания хистеров. Хотя эти отношения были в его прошлой жизни, Джин всегда чувствовал долг перед своим учителем. «Я уверен, что мы найдем много отличных заклинаний, если расшифруем. Я просто чувствую это. Так что не суетись из-за этого и отдай его Гилли. Маленький паршивец, ты мог бы сжечь мои драгоценные журналы в любое время, но это старая книга. Если ты закончил преобразование рун в волшебном томе Цинми, просто наложи его на меня». Муракан усмехнулся. «Ха, клубничный пирог и я, мы не отличаемся от рабов. Ты когда-нибудь слышал о злом хозяине, которого зарезал и убил раб? Виноват. К сожалению, то, что я вырос в саду мечей, сделало меня таким». Муракан начал накладывать волшебный фолиант Джину на спину. Текст в волшебном томе начал светиться и отрываться от страниц. Муракан медленно поднес светящийся текст к левой лопатке Джина, и он отпечатался на спине мальчика. Он излучал жутковатое сияние, как особая татуировка. «Черт, я хотел наложить его тебе на задницу или даже на твой член. Давай отложим шутки на потом. Посмотрим, что изменилось». Как только текст проник в кожу Джина, его понимание фотонной пушки быстро возросло. Поглощение фолианта Цинми, казалось, стимулировало его способности. Фотонная пушка. Фу-у-у-ух. Заклинание было произнесено, и вся комната залилась белизной. Яркий свет пробивался сквозь занавески и виднелся на палубе. Тук-тук-тук-тук-тук. Капитан, удивленный светом, бросился в комнату для гостей. «Сэр, что-нибудь случилось? Я видел свет». Джин и Муракан посмотрели на капитана и одновременно притворились дурочками. «Свет? Какой свет? Ах, ничего не видел. Полагаю, у вас галлюцинации». Капитану не нужно было знать, что они только что практиковали древние заклинания. Судно прибыло в вольный город Тикон 2 июля 1795 года. Чтобы показать свою признательность за комфортную поездку, Джин дал чаевые капитану, а затем прошел через городские ворота с помощью своего поддельного удостоверения личности. Пройдя через ворота, Муракан временно превратился в кошку. Мяу. В руках Гилли Муракан покачал головой. Атмосфера между Тиконом и Акином огромна, молодой мастер. Да, можно чувствовать энергию и энтузиазм, куда бы мы ни пошли. В отличие от удивительных пейзажей, Акин был заполнен людьми, лишенными надежды. С другой стороны, в Тиконе океан всегда был в поле зрения, куда бы они ни посмотрели. Это произошло из-за уникальной формы рельефа города. Весь остров имел единственную башню с 10 этажами. Вместо свободного города было бы более уместно назвать его башней. Это имя воплощало в себе мечты первых основателей. «Молодой господин, может нам сначала найти место для ночлега?» Пуф, Джин чуть не споткнулся, когда Муракан внезапно вернулся в свою нормальную форму и заговорил. «Ты же не пойдешь в ветхую гостиницу и не оскорбишь хозяина, как в прошлый раз, верно? Муракан, ты знаешь, сколько здесь людей?» Трансформация в центре города. Хотя в Тикане было небольшое население, из-за размера плотность высокой. Преображение посреди дороги было простым способом потерять анонимность. Гилли попыталась добавить кругани Джина, но Муракан покачал головой. «Люди никогда не обращают внимания на незнакомцев. Ха-ха, наверное, никто не видел. Они осмотрели местность, и, похоже, так оно и было. Все шли быстрыми шагами, и даже на открытом пространстве, казалось, никто не заботился о них. Ух, однако это только казалось, что всем было наплевать. Кот превратился в человека». Вздрогнув, Джин, Муракан и Гилли повернули головы на голос. «Как ты это сделал?» Маленькая девочка, держа в руках маленького плюшевого дракона, смотрела на них. Глава 66. Призрачный клинок Кашемир. Часть 1. Как тебе, ММ? Вкусно, сэр. Я не настолько стар. В 15 лет называть меня сэр было жестоко. Вы правы, сэр. Джин неловко улыбнулся и пожал плечами. Они купили мороженое для девочки с плюшевым драконом. Хотя наблюдать за тем, как она с удовольствием ест холодное лакомство, было мило. Как, черт возьми, мы с ней поступим? Оценивая ситуацию, Муракан напрягся и сжал кулак. Гилли в ярости, выражение ее лица было холодным как камень. Однако, всякий раз, когда маленькая девочка смотрела на нее, она ярко улыбалась. К счастью, только маленькая девочка стала свидетелем трансформации Муракана. Слава богу! А что, если это была группа взрослых, а не маленький ребенок? Цепфили немедленно назначили бы за меня награду. Муракан извлек урок из этого опыта. Действительно, люди часто не заботились о других, но он обещал быть осторожным при трансформации. Джин вздохнул, глядя на сгорбленного Муракана, которого мучило чувство вины. Черт, как бы плохо нам ни было, ему еще хуже. В конце концов, он был великим черным драконом, которому не нужно было заботиться о взглядах людей. Прошло 5 лет с тех пор, как он вырвался из стеклянного гроба в подземном зале штормового замка. Чувства Муракана не изменились даже по сравнению с тем, каким он был до его сна, 1000 лет назад. Хотя он хотел вызвать массовые разрушения, он терпеливо сдерживал свои побуждения и соответствовал поведению, которого Джин ожидал от него. За исключением нескольких шумных моментов в штормовом замке и саду мечей, теневой дракон хорошо сдерживал свои эмоции. Если подумать над этим, мне немного жаль. Джин купил еще мороженого и отдал его дракону. Не говоря ни слова, Муракан улыбнулся. Гилли залилась смехом. Не обращая внимания на происходящее, девочка ухмыльнулась. «Тогда этот парень не кот?» «Да, думаю, Эврия что-то понимает». «Эврия ничего не понимает. Этот парень – кот. Но это не так. Ха-ха, ты любишь кошек?» Джин с товарищами сидел на скамейке и смотрел, как милый ребенок ест мороженое. Ее звали Эврия. «МММ, Эврия, ты знаешь дорогу домой?» «Нет, Эврия не знает». Они выслушали ее рассказ и пришли к выводу, что родители потеряли ее в толпе, а Джина она встретила, бродя по улицам. Итак, трое решили найти родителей ребенка. В любом случае, у них не было срочных целей. Прошло 20 минут, а родители ребенка так и не появились. «Молодой господин, не следует ли нам отвезти ее к стражникам в ближайший гарнизон? Технически, мы не обязаны решать эту проблему. Что было бы хорошо?» Она доела свое мороженое. Услышав слово «охрана», Эврия нахмурилась. «Мне там не нравится. Они заставляют маму уставать. Гарнизон утомляет твою мать?» «Да, это место очень утомляет маму». В этот момент в их головах пронеслось миллион мыслей. Ее эксплуатируют. Ее мать – преступница. Интерпретаций слов девушки было немного. Подумав, они все-таки сошлись во мнении, что лучшим выходом было отвести ее к стражникам. Эврия надулась, а затем приняла свою судьбу. «Какой милый ребенок, молодой господин. Было время, когда вы тоже были. Хмм, неважно. Ха-ха. Найти путь к гарнизону не составило труда. Оправдывая свое название, в вольном городе не было никого, кто боялся бы чужаков. Гарнизон выглядел безупречно, с аккуратной надписью «Центральные силы обороны Тикана» на белых стенах. Джину нравилось присутствие такого органа власти. Какая бы проблема ни существовала, решать их с такой организацией было проще. «Центральные силы обороны Тикана, как мы можем вам помочь? Ох, этот ребенок! О, это еврея! Эй, ребята, приведите шефа! Ты знаешь эту девушку? Ха-ха, больше, чем просто знаю. Она дочь капитана. Хаэм, с евреей, которая явно ненавидела гарнизон, обращались как с принцессой. Так вот, что она имела в виду, когда говорила, что гарнизон утомляет ее мать». Все трое одновременно улыбнулись. «Малышка, ты смеешь дурачить великого Муракана? Я не обманула тебя, кошак. Я сказал, что я не кошка». «Топ, топ». К ним подошла высокая женщина. Она выглядела как минимум 2 метра ростом, с широкими плечами и шрамом от ножа на левом глазу. Было бы неудивительно, если она руководила несколькими темными организациями, такими как Тисинг, но на ней была военная форма. Трудно было не заметить броский значок «глава». Женщина обняла еврею прежде, чем поднять ее на руки. «Ха-ха, еврея, моя ошибка, моя». Мама вспомнила, что у нее есть кое-какие дела, поэтому я бросилась назад и случайно забыла о тебе. «Все в порядке». «Конечно, все в порядке. Люди в этом городе знают, что если они свяжутся с тобой, то отправятся в небесный мир, или они никогда больше не увидят небо». Она отпускала жестокие шутки перед 5-летним ребенком, но слова были наполнены любовью и нежностью. Трое зрителей не могли подобрать слов. «Ребята, это вы привели еврею. Мои извинения. Я начальник обороны Тикана, Алиса Бетцер». Они обменялись рукопожатиями. «Туристы, вижу. Кажется, я была немного неосторожна, так как знала, что горожане хорошо знают еврею». «Нет, нет, все отлично. Это облегчение, что она ваша дочь. Мы беспокоились, что на поиски ее родителей уйдет больше времени». «О, кажется, ты съела немного мороженого. Еврея, обязательно поблагодари их. В любом случае, большое спасибо. Как я могу вернуть услугу? Если поблизости есть хорошие гостиницы, было бы здорово, если бы вы могли их порекомендовать. Мы только что приехали». «О, где остановиться? Подождите, еврея, что ты сказала?» Шепот. Алиса наклонилась и приложила ухо к девочке, которая затем начала шептать. Алиса немного подумала, написала что-то на листке бумаги, поставила печать и передала Джину. Это было простое письмо. Это письмо с печатью начальника обороны. «Куда бы вы ни пошли, если покажете этот пропуск, то к вам будут относиться с величайшим уважением. Предоставленная еда также изменится». «Восхитительно. Это будет полезно». Все трое вышли из здания, и Алиса пожала плечами. «Еврея, ты действительно видела, как кошка превратилась в человека?» «Мэм, но они не хотели делиться этим. Думаю, поэтому они не сказали об этом». Алиса погладила еврею по голове. «Ладно, у каждого свои секреты. Трансформация. На это способны только драконы. И еврея не может лгать. Я должна спросить Кашемира». Сила печати начальника обороны Тикана превзошла их ожидания. Джин выбрал самую роскошную гостиницу на окраине города. Когда он показал письмо портье, им вызвали сотрудников для сопровождения, а на все виды услуг сделали скидку. Вдобавок ко всему, им был предложен самый роскошный номер. Джин, Муракан и Гилли, наконец, смогли отдохнуть. «Ух ты! Мы сталкивались с таким обращением только в Хафистере. Разве кумовство не прекрасно? Мягкая кровать великолепна, малыш. Наша жизнь должна быть больше похожа на это». Акин был занозой в заднице. «У меня хорошие предчувствия по поводу этого места, видя то, что мы получили, как только приехали. Боже, коктейли и жареные креветки восхитительны. Молодой мастер, попробуйте. Можем ли мы заказать еще? Боже мой, Гилли, не нужно спрашивать. Просто закажи еще». Их визит был похож на поездку в отпуск. Все трое были вместе еще со времен их пребывания в штормовом замке, но они впервые столкнулись с таким гостеприимством. Гилли казалась особенно счастливой, потому что постоянно напевала какую-то мелодию. Увидев, как она балуется с роскошными товарами, Джин почувствовал жалость. Ей так нравятся эти вещи. Став няней, она привязалась ко мне. У нее не было времени на игры, на себя. Он бы не дал Гилли пройти через это, если бы имел возможность. На самом деле, он не стал бы заставлять никого в клане испытывать такие лишения, даже если они не были чистокровными ранканделами. Был ли этот образ жизни действительно нормальным? Было ли справедливо позволить ей жить своей жизнью, начиная с этого момента? На мгновение он подумал, не отпустить ли ее. «Гилли, «Да, молодой господин, ты когда-нибудь жалела, что сопровождала меня?» Гилли прекратила напевать и уставилась на Джина. Она точно знала, почему он задал этот вопрос. «Ни разу в жизни. Все это бессмысленно, если не быть с вами, молодой мастер. О, также это касается лорда Муракана, хотя временами он определенно раздражает. На этой ноте позволь мне спросить тебя, клубничный пирог, почему ты остаешься привязанной к Ранканделам? Ты не ищешь богатств, как эта Эмма, тебе не нужна политическая власть». Джин был благодарен, что Муракан присоединился к разговору. Он не знал, что ответить на трогательный ответ Гилли. «Эмета, ты чувствуешь себя в долгу перед кланом на всю жизнь? У твоей преданности определенно есть какой-то скрытый мотив. Могу ли я поделиться информацией по этой теме позже, когда ты нам расскажешь, а, клубничный пирог, может быть, когда я состарюсь и стану дряхлой? Это не так уж и далеко в будущем. Я могу подождать до тех пор, но ты должна будешь сказать нам, почему». Гилли расценила этот ответ как шутку, но Муракан отнесся серьезно. По правде говоря, несколько десятилетий ее жизни ничего не значили для него. «Ха-ха, пожалуй, я закажу еще креветок». Как только Гилли вышла из комнаты, Муракан подозвал Джина. «Эй, малыш, что, это прекрасная жизнь, согласен». Вскоре после ухода, Гилли вернулась в свои апартаменты. Однако, ее испуганное лицо не выглядело так, будто она заказала еще креветок. «Молодой господин, лорд Муракан, что-то не так, в вестибюле не видно ни одного человека». «Что?» «Сотрудники, включая гостей, похоже, покинули здание». В этот момент, из коридора раздались десятки шагов, приближающихся к ним. Это определенно был звук марширующих солдат в стальных ботинках. Топанье остановилось у их двери. Затем, к нему приблизилась более тихая пара шагов. В открытую дверь вошел мужчина. Муракан ничего не знал о личности этого человека, но их посетитель был известным фехтовальщиком, которого знали Джин и Гилли. «Привет!» Это был призрачный клинок Кашемир. Глава 67. Призрачный клинок Кашемир, часть 2. Встреча с Кашемиром была их главной целью приезда в Тикан. Они изо всех сил пытались найти способ встретиться с ним, но подумать только, что он придет прямо к их порогу. Довольно неожиданный поворот событий. «Что такое?» Естественно, Джин встал перед Гилли и Мураканом. Кашемир прислонился к дверному проему и пожал плечами. Было трудно не заметить ятаган на его талии. Это был изогнутый клинок, сразивший сотни сильных противников прежде, чем его владелец получил имя «Призрачный клинок». «О боже, я нарушил ваш мирный отдых». Муракан, которого эта ситуация позабавила, ухмыльнулся. Джин начал думать, почему Кашемир пришел к ним. «Он никак не может знать о наших делах в Акине. Кажется, начальник охраны слил информацию о нашем существовании, а хозяйка трактира увидела письмо и связалась с ней. Но почему? Они только прибыли в Тикан и пробыли в городе всего 2 часа. Они ничего особенного не делали, просто провели некоторое время в тишине. У Кашемира не было причин интересоваться ими». Затем он вспомнил их встречу с Эврией. Что, если Эврия расскажет Алисе о трансформации Муракана, и, зная, что трансформация – это способность, которой обладают только драконы, Алиса доложит об этом Кашемиру. Уверенный в такой возможности, Джин начал формулировать сценарий в своей голове. Если его убедил 5-летний ребенок, который был свидетелем этого и считает, что мы драконы, значит, он в отчаянии. Начальник обороны, как близкий знакомый, наверное, тоже это знает. Хотя ситуация не казалась ужасной. Рыцари в доспехах снаружи, похоже, не собираются нам угрожать. Их привели к возможной битве с драконом. Нет других причин держать их снаружи. Они бы вошли в комнату, если бы хотели напугать нас. Джин понял, что Кашемир эвакуировал людей из гостиницы по той же причине. Наверное, эвакуировали не только их, но и всех в окрестностях. Вызов драконьей ярости спровоцирует разрушение. Не потребовалось и нескольких секунд, чтобы оценить ситуацию. Их короткое пребывание в Тикане легко сузило все возможности. В этот момент Джин подумал, что может безопасно приблизиться к Кашемиру. Помимо того, что он не знал точно, что Муракан был драконом, он мобилизовал войска снаружи и всех эвакуировал. Его подготовка была безупречной. Однако он сделал одну маленькую ошибку. «Боже, ты, блядь, ты так говоришь со мной, ты знаешь, кто я, че что, так чертовски раздражает. Думаешь, мир такой простой только потому, что у тебя крутое оружие и несколько головорезов, которых можно таскать с собой». Кашемир не поздоровался с ними, точнее с Мураканом, почтительно. Он продолжал сыпать ругательствами и проклятиями, из-за чего Кашемир был поражен. Это был широко известный факт, что у драконов была невероятная горделивость. Кашемир должен был это знать, но он все равно небрежно поприветствовал Муракана. Хотя он был падшим принцем, было ли его поведение связано с тем, что он был частью императорской семьи Вермонта? «Кто ты такой, чтобы портить хорошее настроение? Я тебя спрашиваю, дворняга, ты знаешь, кто я? Ответь мне, я не знаю». Представление Кашемира было испорчено. Казалось, он был очень потрясен. В этот момент он был уверен, что Муракан был драконом. Иначе он бы не застыл на месте, как пугало, после жестокого унижения. «О, у тебя в горле застрял ком, ты все еще молчишь, тупая собака. Иди сюда, тащи свою задницу сюда. Таких, как ты, нужно хорошенько потрепать». Несмотря на то, что он сказал Кашемиру подойти к нему, Муракан затопал к другому мужчине. Кашемир вздрогнул от страха и медленно попятился. Джину хотелось смеяться над этим зрелищем. «Муракан, успокойся, расслабляться, не беспокойся». Джин мягко остановил Муракана. Затем дракон остановился, не сводя глаз с Кашемира. Он бы разорвал его челюсть несколько раз, если бы его не остановили. Муракан злился по трем причинам. Самая большая заключалась в том, что он заставил клубничный пирог почувствовать угрозу, а затем он пришел, нарушающая их мир и проявляя неуважение. Едва отдышавшись, Кашемир прочистил горло. «Мои извинения, кажется, я был наглым. Я не хотел вас огорчать, поэтому, пожалуйста, я смиренно прошу у вас прощения. Призрачный клинок Кашемир. Простите, вы знаете, кто я? Я давно хотел встретиться со славным правителем Тикана». Поведение Джина было намного спокойнее, чем у Муракана. Кашемир очистил свой разум и избегал взгляда Муракана. «Я не знал, что ты так внезапно придешь. Серьезно, из-за какого-то кота?» Услышав это, Кашемир обрел самообладание и остроту в глазах. Он преодолел свою травму, когда вспомнил, зачем пришел сюда изначально. «Твое имя?» Джин Ранкандил. Недолго думая, он назвал свое настоящее имя. Гилли, которая стояла позади него, прикрыла рот рукой. Муракан тоже был слегка удивлен. Раскрытие своей личности следовало избегать любой ценой. Конечно, больше всех удивил Кашемир. «Если бы ты не так давно присутствовал на банкете, то я уверен, что мы бы познакомились ранее. Рад познакомиться с вами, сэр Кашемир». Мужчина слегка улыбнулся. «Значит, это Джин Ранкандил». После того, как этот человек выдал себя как дракона, мальчик просто раскрыл себя. Был ли хоть один случай, когда Ранкандел и драконы ладили? По его сведениям, это было невозможно. Драконы издревле вступали в отношения только с магами, которые либо заключали контракты с богами, либо обладали особыми способностями. Этот легкомысленный человек, дракон, его речи тон были как у бандита из закоулка, но на мгновенное давление и угроза, которые он испускал, были огромными. Анализируя группу перед собой, Кашемир, естественно, перевел взгляд на Гилли. Эта женщина, Гилли Макролан, до того, как его признали падшим принцем, он видел некоторых Макролланов в императорском дворце Вермонта. Хотя он не помнил ее точно, у него было яркое воспоминание о юной Гилли, демонстрирующей мощную силу в учебной академии. И в этом не было никаких сомнений. Мальчик перед ним был Ранканделом. Однако он не мог понять, почему Джина сопровождал дракон. Это долгая история. «Сэр Кашемир, пожалуйста, присаживайтесь». Мужчина приказал солдатам очистить территорию. В его положении это был опасный ход, но он действовал мирно, чтобы снискать благосклонность дракона. Однако, Муракан все еще был раздражен. Уважая решение Джина, Гилли поставила на стол три кубка. Муракан был вынужден следовать за ребенком. Джин налил вина в кубок Кашемиру. «Молодой господин Джин, клан знает о вашем передвижении с драконом. Я никогда не думал, что Ранкандил и дракон могут работать вместе. Клан не знает. Вы рассказываете мне опасный секрет, будто это ерунда. Потому что вы только что отослали своих солдат. Если что-то пойдет не так, как я планировал, то в зависимости от исхода этого разговора, мы можем просто избавиться от тебя». Кашемир решил, что Джин шутит, и неловко рассмеялся. «Думаю, мы не дали Эври достаточно мороженого. Если бы знали, что это произойдет, то купили бы ей нечто получше. Я полагаю, сэр Кашемир и Алиса действительно доверяют Эври. Видя, что вы действовали в соответствии с кажущейся фальшивой историей ребенка, и поскольку молодой мастер Джин поделился сокровенным секретом, я тоже поделюсь им. Эврия, моя дочь, у меня нет причин не доверять ей. Кашемир выглядел крепким, но он определенно не мог сравниться с Алисой. Однако, изображая этих двоих рядом друг с другом, они действительно хорошо смотрятся вместе. Нет, сейчас это не важно. Джин кивнул и продолжил говорить. Я никогда не слышал новостей о том, что у сэра Кашемира есть дочь. Как будто этой информации было недостаточно, Кашемир добавил к своим словам. Моя дочь заключила контракт с Асмилем. Под Асмилом ты имеешь в виду? Да, бог зрения, Асмил. Джин наконец понял, почему Кашемир и Алиса доверяли абсурдной истории Эври. Любой, кто заключил контракт с богом зрения, никогда не будет обманут глазами. Галлюцинаций для них не существовало. Я думаю, что мой секрет равноценен вашему. Моя дочь заключила контракт с Асмилом. Раскрытие такой правды требовало огромного мужества. Контрактник Асмила получил не только абсолютное око, которое позволяет видеть правду, но и всевидящее око, которое позволяет видеть будущее. Все правители и лидеры мира искали того, кто заключил контракт с Асмилем, с надеждой и жадностью избежать неопределенности будущего. Вот, почему большинство подрядчиков Асмиля подверглись насилию и использованию в своих интересах, прожив остаток жизни в нищете, особенно учитывая крайние действия Цепфили и императорской семьи Вермонта. Все знали, что те хотят удержать контрактников рядом с собой во что бы то ни стало. Подожди, дворняга, если она контрактник Аза, то где дракон? Я не чувствовал присутствия дракона в этом городе. Хорошо известно, что драконы Аза очень заботливы по отношению к контрактникам. Участвуя в разговоре, Муракан сел в кресло, что разбавило настроение. Объединив слова дракона с изображением Эври, держащей куклу в виде дракона, Джин наконец понял, почему Кашемир пришел к ним. По какой-то причине он исчез. Вот почему он срочно приехал сюда, узнав о присутствии еще одного дракона. Лицо Кашемира помрачнело. Хранитель Эври внезапно исчез около года назад. Я думаю, что виновата либо императорская семья Вермонта, либо Цепфили, но это всего лишь догадка. Какого глупого дракона похитили бы вот так? Муракан сделал паузу, затем его глаза расширились. Подожди, прошел год, а твоей дочери 5 лет, верно? Кашемир опустил голову с безнадежным и меланхоличным выражением лица, думая о дне, когда он потерял своего друга, и о создании куклы для своей дочери в память о нем. Но сейчас потеря знакомого была наименьшей из забот Кашемира. Значит, твоя дочь постоянно смотрит в будущее. Молодой контрактник не может контролировать свои способности без дракона. Черт возьми, она, наверное, видела мою трансформацию из видения. Простите, Эврия постоянно смотрит в будущее. Такой жалкий человек, как ты, не поймет. Просмотр будущего требует большого умственного напряжения даже для дракона. Сейчас твоя дочь так молода, она не может отличить фантазию от реальности. Че что ты? В таком случае, твоя дочь сойдет с ума и навсегда останется прикованной к постели. Через 1 или 2 года она будет чувствовать себя измотанной, а затем состояние будет словно снежный ком. Остановиться станет невозможно. Мы должны найти этого дракона. Глава 68. Призрачный клинок Кашемир. Часть 3. Глаза Кашемира налились кровью. Любой был бы шокирован, узнав, что их дочь на всю жизнь окажется прикованной к постели. Муракан, что ты имеешь в виду? Этот ребенок будет прикован к постели? В груди Джина стало тяжело. Он почувствовал, как его желудок сжался при мысли об ужасной судьбе маленького, невинного ребенка. Вы, люди, думаете, что ясновидение чудесно и необыкновенно, но это только одна сторона медали. В тот момент, когда вы заключаете контракт со Смилом, вы теряете возможность изменить будущее. Муракан продолжал объяснять. Если кто-то видит будущее, он должен следовать за ним. Неважно, что он хочет. Если начнешь действовать против этого, Асмил начнет осуждать.